уверилась Александра Федоровна, почти всегда ставил скрытый, но определенный личный интерес. Она же могла рекомендовать лишь тех, кто находил отклик в ее сердце. И, конечно же, кроме общего блага, у нее никаких иных побуждений не было. В возвышенной чистоте ее помыслов не сомневался и император. Круг лиц, которых лично знала императрица, был очень ограничен, и она прекрасно понимала, что таких знаний недостаточно, поэтому Александра Федоровна старалась принимать к сведению все, что говорили те, кому она доверяла. Но все равно, как только возникала потребность нового назначения, неизбежно вставал вопрос «кого?». Несмотря на бесконечные раздумья и обсуждения, один неудачный выбор сменял другой. «Где у нас люди?» — сетовала царица в сентябре 1915 года. «Я всегда тебя спрашиваю и прямо не могу понять, как в такой огромной стране, за небольшим исключением, совсем нет подходящих людей?» На эту тему она особенно много размышляла весной 1916 года после скандальной истории с ее выдвижением на пост министра внутренних дел Хвостовым, кандидатура которого была поддержана и Распутиным, который, будучи министром, вознамерился убить Григория. «Было чего впасть в отчаяние. Дорогой мой, как не везет!» — восклицала она в письме к мужу в марте 1916 года. «Нет настоящих джентльменов. Вот в чем беда. Ни у кого нет приличного воспитания, внутреннего развития и принципов, на которые можно было бы положиться. Горько разочаровываться в русском народе. Такой он отсталый. Мы стольких знаем, а когда приходится выбирать министра, нет ни одного человека, годного на такой пост». При анализе достоинства отдельных лиц императрицу интересовали прежде всего не знания, опыт, административные навыки, а такие нравственно-этические характеристики, как доброта, честность, смирение, но главное — желание действовать наперекор всем и всему во исполнении воли монарха. Распутин оставался надежной опорой для Александры Федоровны и в деле ее государственного служения. Война еще больше сблизила царскую семью и дорогого Григория. Потребность в более частых успокоительных беседах вызывалась как сведениями о тяжелых и кровопролитных сражениях, неудачных военных операциях, так и общей безрадостной обстановкой в стране. Вот, скажем, 17 октября 1914 года, день грусти и возмущения для царя. Он получил известие о том, что накануне турки и немцы вероломно напали на русский флот в портах Крыма. Находился в бешеном настроении на немцев и турок из-за подлого их поведения на Черном море. Только вечером, под влиянием успокаивающей беседы Григория, душа пришла в равновесие. О том, благодаря каким мыслям и словам у царя душа пришла в равновесие, не будем гадать. Если человек не наделен способностью воспринимать сакральное как реальное, то умом понять характер воздействия душевного снадобья невозможно. Не случайно императрица в своих письмах мужу, описывая встречи с дорогим Григорием, цитировала лишь его телеграммы, но никогда устное слово. Она признавалась, что трудно передать сказанное им, слова недостаточны и нужен сопровождающий их дух, чтобы осветить их. Из того факта, что Николай II встречался с Распутиным, слушал его духовные размышления, никоим образом не следует, что он готов был разговаривать с Григорием и на другие, в первую очередь, политические темы. Констатацией духовной привязанности нельзя подтверждать и популярный тезис о несомненном закабалении царя. Несмотря на близость Распутина к монарху, никаких политических выгод он не имел. Генералу Курлову царский друг однажды в сердцах признался, что иногда целый год приходится упрашивать государя и императрицу для удовлетворения какого-либо ходатайства. Воздействие Распутина на царицу было заметно сильнее. Она безоглядно верила, что благополучие ее семьи зависит от молитвы дорогого Григория. Суждения света о нем не имели никакого значения. Она разделяла мнение друга, что аристократическое воспитание очень ограничивает кругозор людей, исключает природную естественность. Большая половина сего воспитания, размышлял Распутин, приводит в истуканство, отнимает простоту. А почему? Потому, во-первых, не велят с простым человеком разговаривать. А что такое простой человек? Потому что он не умеет заграничные фразы говорить, а говорит просто и сам в простоте живет, и она его кормит, его дух воспитывает и мудрость. Царица не только слушала, но и постоянно спрашивала своего духовного наставника. Она хотела знать, как его трактовку тех или иных православных догматов и традиционных норм, так и настроение простого народа, понять его чаяния и надежды. Кроме Распутина, ей никто того не может объяснить, открыть незнакомый и заповедный русский мир. Только Распутин нес в царско-сельский покой голос земли, голос народа. Царица ни минуты не сомневалась, что лишь такой необыкновенный человек, молитву которого слышит Всевышний, способен дать правильный совет, объяснить, что хорошо, а что плохо, по понятиям истинно христианским. Вступив на стезю государственного служения, Александра Федоровна стала видеть в Распутине своеобразного эксперта по определению чистоты помыслов и искренности монархических чувств государственных мужей. Он ведь провидец, и может узнать и понять то, что простым смертным разглядеть не дано. Он наша опора и помощь, — восклицала царица в письме. Здесь мы подходим к кульминационному пункту Распутиниады, к самой драматической главе последнего царствования, участию сибирского крестьянина в государственных делах. Существовало ли подобное явление вообще? Конечно, Распутин никаким правителем и даже соправителем, как о том писали и пишут до сих пор, не был. Это все из области исторических мифологем. Однако в качестве эксперта по душевным качествам касательство к делам государственным имел. Речь идет почти исключительно о перемещениях в среде чиновной служилой иерархии. Какова же была техника назначений и кого конкретно можно отнести к распутинским креатурам? Согласно распространенным представлениям, кандидат на ту или иную должность заручался поддержкой Распутина. Тот прямо или через Вырубову сообщал его имя государыне. Та же, в свою очередь, начинала воздействовать на царя и добивалась желанного результата. Передаточно-рекомендательный дуэт Распутин-Вырубова существовал на самом деле. Об этом очень быстро стало широко известно, и оба оказались в эпицентре карьерных интересов, устремлений и желаний многих и многих. оба должны были как-то реагировать и реагировали. В силу своего понимания, высоко оценивая добрых и смиренных, ненавидя злых и гордых. Такой подход, в общем-то, отвечал критериям и Александры Федоровны, на усмотрение которой порой и предлагались прошедший отбор у Вербовой и Распутин. Но это казалось лишь тех, кого царица сама не знала. Если она имела представление о человеке, то от дорогого Григория правительские способности Анны она в расчет не принимала, так как была о них невысокого мнения. Требовалось уже не оценивать его, а лишь удостоверить душевные качества. После того, как императрица убеждалась, что рекомендованный действительно достоин назначения, добр, искренен, порядочен и верен, она с присущей ей категоричностью начинала поддерживать такого человека. Из сказанного отнюдь нельзя делать вывод, что император лишь слепо соглашался. Такого никогда не случалось. Николай II вынужден был считаться со многими обстоятельствами, о которых царица в своем царско-сельском мире или не знала, или которым не придавала должного значения. Рекомендации «Дорогой Алекс» и мнение Григория для Николая II имели значение, но их желания и просьбы никогда автоматически не становились волей монарха. Для Александры Федоровны не являлось секретом, что обожаемый супруг далеко не всегда принимал к сведению, а уж тем более к исполнению ее сообщения. Усилия государыни добиться желаемых решений и назначений в большинстве случаев оканчивались ничем. Она не сердилась на Ники, лишь порой испытывала печаль, когда узнавала, что супруг поступил совсем не так, как она о том просила. В такие минуты Александра не укоряла мужа повелителя, а снова и снова объясняла свои цели и устремления. «Трудно писать и просить за себя. Уверяю тебя, что это делается ради тебя и Бэби. Верь мне. Я равнодушна к тому, что обо мне говорят дурно. Только ужасно несправедливо, что стараются удалить преданных, честных людей, которые любят меня. Я всего лишь женщина, борющаяся за своего повелителя, за своего ребенка, за двух самых дорогих ей существ на земле. И Бог поможет мне быть твоим ангелом-хранителем, только не выдергивай тех подпорок, на которые я нашла возможным опереться». Не желая обижать свою Алекс прямым отказом, супруг в то же время часто не принимал серьезно ее наставления и рекомендации. Царица это знала и в письмах, изложив свою просьбу или дав совет, нередко писала: «Прошу тебя, не смейся, когда прочтешь это». Чтобы не будировать нежелательную тему, император, случалось, просто изымал ее из обсуждения. Порой царица обращалась к супругу с многостраничными посланиями, где объясняла, наставляла, призывала, а царь в ответ нежно благодарил за письмо, но обходил молчанием сюжеты, требовавшие решений, которые не соответствовали его собственным представлениям. Иногда супруга чуть не рыдала, умоляя мужа сделать то-то и то-то, а царь молчал. Однако и царица далеко не во всех делах готова была становиться рупором Распутина. У нее существовали свои представления об этических нормах, и если они нарушались, она теряла всякую заинтересованность даже в том, что напрямую касалось дорогого друга. Показательна в этом смысле история, происшедшая в 1915 году. Она наглядно демонстрирует степень, характер и возможности распутинского влияния. 20 июня царица сообщила Николаю II, что из Покровского пришла телеграмма, в которой Распутин уведомлял, что собирается призвать в армию единственного его сына Дмитрия. «Любимый мой», — писала Александра, — «что можно для него сделать? Кого это касается? Нельзя брать его единственного сына». В последующих посланиях Николая II просьба дорогого Григория обойдена молчанием. Это объяснялось не жестокосердием императора, а его пониманием священного долга перед Отечеством в период военных испытаний. Здесь всякие исключения царь считал неуместными. Помимо того, он прекрасно понимал, что высочайшая любезность их другу неминуемо вызовет вихрь новых слухов и обвинений. В конце августа 1915 года Распутин прислал телеграмму дорогой Аннушке и Вырубова через царицу довела ее до сведения императора. Первое объявление ратников в вести: узнайте тщательно, когда губерния пойдет наш. Воля Божия — это последние крохи всего мира, многомилостивец Николай, творящий чудеса. Еще раньше он передал на имя царя ходатайство об отсрочке призыва сына. Императрица считала, что эту просьбу вполне можно удовлетворить. Через несколько дней Александра Федоровна опять обратилась к этой теме. «Наш друг в отчаянии, что его сына призывает. Это его единственный сын, который в отсутствие отца ведет хозяйство». Реакции на проникновенное обращение опять не последовало. Было над чем призадуматься Распутину. Вот она, царская милость. Другом называют, совета спрашивают, но он за их благополучие денно и ночно молится, а они... Единственного сына от солдатчины защитить не могут. Да скажи, государь, хоть одно слово за него. Никто бы не посмел тронуть. Но царь не вмешивался. В середине сентября 1915 года тема помощи другу опять всплывает в переписке, и императрица довольно меланхолично по этому поводу замечает. Григорий прислал отчаянные телеграммы о своем сыне, просит принять его в сводный полк, военное подразделение, составленное из представителей всех полков гвардии и предназначенное для охраны царя. «Мы сказали, что это невозможно. Вырубова просила Воейкова что-нибудь для него сделать, как он уже прежде обещал. А он ответил, что не может. Я понимаю, что мальчик должен быть призван, но он мог бы устроить его санитаром в поезде или чего-нибудь вроде этого. Он всегда ходил за лошадьми в деревне. Он единственный сын, конечно, это ужасно тяжело. Хочется помочь и отцу, и сыну. Какие чудные телеграммы!» Он опять прислал. В конце концов, распутинского отпрыска все-таки забрили, и единственное монаршее благодеяние состояло в том, что Дмитрия Распутина определили в санитарный поезд императрицы, доставлявший с передовой раненых в царско-сельские госпитали. Вся эта история разворачивалась тогда, когда в обществе уже уверенно говорили о всемогуществе временщика. Не все было так просто.